Земная жизнь. Жизнь и смерть каждого из нас в руце Божией. И без воли Божией никто не отходит от сего света в вечность. А притом надобно и то знать, что каждому из нас уже предназначен конец, но нам это неизвестно, когда и как кому отойти отсюда. Когда мы прогневляем Бога нашими грехами, тогда и внешние дела наши не имеют благого успеха. Вы жалуетесь на плохую торговлю, хотя это почти и всеобщая участь теперешнего времени. Однако ж есть люди, кои и довольны своим положением. Все это зависит от руки Божией. «Аще послушаете меня, благая земли снесте. Аще ли же не послушаете меня, меч вы пояст, уста Бо Господня глаголаша сия». Вас совесть не может упрекать за имение тленных денег, ежели вы будете ими владеть, а не они вами. В слабости здоровья больше надобно иметь попечение о душевном устроении и взирать на смерть, как на упокоение от трудов. Ты береги свое здоровье, не допускай до раздражения нервов. Когда будешь считать себя виновною, то и смирение будет водворяться с тобою. А когда будешь ставить причиною свою природу, то болезнь может умножиться.